сострадание может быть вызвано искренним сочувствием, а может проистекать из чувства долга, обусловленного комплексом вины. Чувство вины, порой неосознанное, побуждает человека любым способом отработать свою повинность, исполнить долг. Но эту фактическую причину всегда предпочитают держать в глубине подсознания, а на поверхность выставляют добродетель якобы изначально. Как же отличить подлинное сострадание от мнимого? Очень просто. Надо честно ответить себе на вопрос: каково настоящее лицо вашего отношения? Искреннее ли это сочувствие или же чувство долга? Или по-другому, чего в нем больше? Если долга, тогда от него можно отказаться с чистой совестью, потому что о добродетели в таком случае речи быть не может. И такая позиция не делает нас черствыми, поскольку о своих близких мы, как правило, заботимся искренно. Ну а коли так получилось, что забота превратилась в обременительную обязанность, то нужно созвать совет души и разума. Пусть они вместе решают, что делать с мнимой добродетелью. В конце концов, в этой жизни каждый обязан в первую очередь заботиться о своей душе и лишь потом о душах других. Хотя рассуждать на такую тему все равно, что ходить по лезвию бритвы. Слишком здесь все неоднозначно. И я бы испытывал большие сомнения по поводу того, что ответить читательнице, если бы не последний абзац ее письма, который выдает явные признаки комплекса вины. Так что следует это учитывать. Главное, чтобы вопрос не решался одним только разумом, который привык с опаской оглядываться на общественное мнение. Нужно себя спросить, если честно, чего больше хочется? Отдать подарок другим или же все-таки оставить его себе? Состояние душевного дискомфорта будет служить признаком неправильного ответа. Душа испытает тоску и разочарование, если разум лишит ее любимой игрушки. Сердцем вы это почувствуете. Правда, иногда совет души и разума может даже принять решение пожертвовать своей жизнью ради других. Но в таких случаях о добродетели обычно вообще не вспоминают.